Дмитрий Абросимов. Проект «Радуга». 28 ноября 1900 года. Я не верю, что кто-то найдет эту записку. Тем более не верю, что кто-то примет всерьез ее содержание. Но я больше не могу хранить эту тайну. Она жжет изнутри. Жжет, как и осознание того, что я один из последних, а то и последний участник проекта «Радуга». Рассказывать об этом бесполезно. Кто поверит официально освидетельствованному, сумасшедшему? Хотя с месяц назад я попытался. Мучимый картинами прошлого, я ходил кругами у монумента солдатам Второй мировой в мемориальном парке неподалеку от Колорадо-Спрингс, когда заметил двух молодых парней в форме ВВС. Один фотографировал что-то в небе, а второй прогуливался по парку. Молодые пилоты с расположенной вблизи военно-воздушной базы. Они напомнили меня 20-летнего. Я тогда тоже был полон надежд и отваги. Но правительство втянуло меня в авантюру, а после выбросило из флота, признав сумасшедшим. Но я знаю, что увиденное мной действительно существует. Я решился подойти к пилоту, что ходил по дорожке, и спросил, как ему здесь нравится. Он ответил, что в общем-то ничего, но постоянная муштра утомляет. Мы разговорились. Я даже показал ему свое удостоверение лейтенанта военно-морских сил и рассказал, как меня вышвырнули после этого чертового эксперимента. Пилот поинтересовался, что за эксперимент. В тот момент у меня появилась надежда, что этот парень поверит мне. В общих чертах я рассказал ему, в чем заключалась суть эксперимента. Когда подошел второй пилот, я уже рассказывал, как нас выпихнули из флота после того, как эксперимент провалился. Я говорил, что нас всех признали сумасшедшими, и поэтому нам никто не верит. Первый пилот, похоже, мне поверил. Но второй парень отвлек его и многозначительно закатил глаза. Я понял, что рассказывать дальше бесполезно, и сменил тему. Потом пилоты отправились к себе на базу, а я больше никогда не приходил в тот парк. Два дня спустя я бежал. Я снова почувствовал дыхание критеров. Когда бежишь так же долго, как я, невольно научишься чувствовать их на расстоянии. Я забрал свои вещи из мотеля и уехал в маленький городок в пустыне. Критерами, тварями, назвал этих существ Том незадолго до гибели. Я уверен, что он именно погиб, а не просто пропал без вести. Странно, но в большом городе они находят меня раньше, чем в пустынной местности. Я даже не представляю, с чем это может быть связано. Мне всегда казалось, что чем больше людей, тем легче скрыться. С критерами оказалось иначе. Сейчас я сижу в очередном дешевом мотеле и при свете слабой лампы пишу эту записку. Поймите меня правильно, я воспитывался в католической семье, и самоубийство претит мне. Но уж лучше так, чем попасть к ним в лапы, если у них есть лапы. Просто я устал бежать, мне уже под 60. А постоянные переезды и стрессы заставляют меня выглядеть на все 80. И не только выглядеть, но и чувствовать. На последние деньги я заказал этот номер и хорошо поужинал в кафе при мотеле. Верный друг, старенький флотский револьвер, еще способен стрелять, и завтра он сделает последний в моей жизни выстрел. Странно, я ведь не убил ни одного человека, хотя и воевал почти 3 года. Но на корабле трудно встретиться с противником лицом к лицу, а должность навигатора вооруженных столкновений не предусматривает. Как-то странно знать, что первым человеком, которого я убью, окажусь я сам. Но это будет позже. Сначала я напишу всю правду о том, что на самом деле произошло с моим кораблем и моими друзьями. Все началось в конце июня 1943-го. Меня, Хэнка и Тома отозвали с нашего корыта и перевели в Нью-Йорк. На новенький, только спущенный со стапелей эсминец. На построение объявили, что новый корабль примет участие в сверхсекретном правительственном проекте под кодовым наименованием «Радуга». Естественно, все дали подписку о неразглашении. Признаться честно, в то время я был горд участием в правительственном, да еще и секретном проекте. Хотелось сделать что-то великое, что перевернет историю и сотрет с лица земли Гитлера и его подручных. Знал бы я тогда, чем этот проект закончится. Тем временем для проведения испытаний корабль поставили на якорь, неподалеку от дока. Энергетическую систему эсминца усилили подключением с помощью кабелей генераторов двух других кораблей. На носу, в корме и в центральной части эсминца разместили три здоровенных трансформатора. Еще понаставили кучу приборов и протянули множество кабелей по палубам. Том, до войны он преподавал в колледже, предположил, что испытывают новую систему размагничивания корпуса корабля, чтобы к нему не прилипали немецкие магнитные мины. Хэнк посмеялся над Томом и больше в шутку, нежели всерьез, предположил, что будут испытывать систему невидимости корабля. Что называется, попал пальцем в небо. Если помните, в то время ходило множество слухов о немецких ракетах «Фау», о странных летательных аппаратах войск союзников, о секретном чудо-оружии русских. Поэтому идею невидимости мы тоже не отбросили, хотя в довесок напридумывали еще спиток забавных теорий, вроде электрических пушек или магнитных ускорителей для двигателя. Да, в то время мы были веселы и отважны. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда мы с Хэнком возвращались на корабль из бара и случайно услыхали спор двух больших шишек, которые курировали проект. Один, явно ученый, говорил, что проводить эксперимент слишком рано, так как оборудование не стабилизировано и могут пострадать люди. Собеседник ученого, какой-то высший чин военно-морских сил, настаивал на немедленном проведении эксперимента, угрожая прекращением финансирования работ. Военный заявил, что его заботит только исход войны и что невидимость корабля от немецких радаров важнее жизни нескольких человек. Как потом признался Хэнк, у него по спине прополз неприятный холодок от услышанного. Но, несмотря на отрицательное мнение ученых о готовности эксперимента, правили бал все же военные. На корабль навесили еще кучу оборудования и назначили контрольный тест на 20 июля. В то утро у меня не было никаких плохих предчувствий. Я был бодр и почти забыл подслушанные слова о том, что могут пострадать люди. Тогда я был наивен и верил, что флот позаботится о наших жизнях и о нашем здоровье. Корабль сняли с якоря. По радио мы услышали приказ включить оборудование. С берега за нами наблюдали военные и ученые. Как мне сказал Том, среди последних он узнал фон Неймана и Эйнштейна. В то время я еще не знал, кто это такие. Тем временем ученые на корабле запустили свои технические штучки. Невидимость удерживалась в течение 15 минут, хотя мне показалось, что времени прошло намного больше. Я почти сразу же почувствовал тошноту и слабость. Собрав силы, я оперся о бортик и наблюдал за происходящим. Я видел, как пространство над кораблем становилось темнее. Вокруг эсминца сформировалось что-то вроде линзы, через которую корабли сопровождения виделись крайне размыто. Через несколько минут линзу, в которой оказался наш корабль, заполнил неведомо откуда взявшийся молокообразный зеленоватый туман. Члены экипажа, находившиеся на палубе, испытывали тошноту и слабость. Кого-то рвало, один матрос кружился на месте и что-то говорил в пустоту. Том, стоявший рядом со мной, посмотрел вверх и воскликнул. «Смотри, Джеймс, там какая-то тварь!» Но когда я посмотрел в ту сторону, куда указывала его рука, я ничего не заметил, кроме сгустка зеленоватого тумана. Вокруг раздавалось какое-то жужжание или шипение. Когда, наконец, все это закончилось, я обнаружил, что мои пальцы побелели. С такой силой я сжимал край бортика. После теста мы думали, что на доводку оборудования эксперимента дадут больше времени, но руководство штаба ВМС настояло на проведении следующей фазы 12 августа. Прошло немногим более 3 недель, и настал день Х. На этот раз никакой бодрости не было и в помине. Я боялся. Да что там, вся команда эсминца боялась до дрожи в коленках. Том, весь белый, стоял рядом на мостике. Он дрожал и повторял только. «Ох, Джеймс, неужели опять? Там эти твари, Джеймс! Критеры! Я видел одну из них в прошлый раз. Мне показалось, она охотится за мной, Джеймс!» Я и Хэнк, как могли, успокаивали его. Но нам самим было не по себе. В этот раз должны были дать полную мощность и на длительное время. По радио передали сигнал, и научники запустили оборудование. В течение 4-5 минут ничего не происходило. А затем все повторилось, как в прошлый раз. Тошнота, слабость, Формирование линзы, искаженный вид кораблей за ней, молокообразный зеленоватый туман. Дальше линза и туман закружились вокруг корабля. Жужжащий звук, сопровождавший работу оборудования, быстро превратился в гудящее шипение. А потом усилился до бурлящего грохота, похожего на шум горного потока. Мне было крайне нехорошо. Тошнило, и подгибались колени, но я видел, как корабль растворяется в зеленом тумане. Вокруг линзы уже ничего не было видно, как вдруг шум пропал. Беззвучно полыхнуло голубым, и на мгновение воздух очистился. Корабль стоял в гавани у доков. Но гавань была другая. Я не помню, что еще тогда чувствовал, кроме страха. Это после я узнал, что корабль переместился в гавань Норфолка, штат Вирджиния. Но в тот момент я очень сомневался в том, что все уже закончилось, и страшно боялся осознавать, что это может быть совсем не так. Вообще, все мои воспоминания об эксперименте связаны с постоянным чувством страха. Так вот, как я и написал, корабль переместился в неизвестную мне гавань, и я подумал, что все кончилось. Но тут я почувствовал, что стою, ни на что не опираясь. Гавань исчезла, но уже привычная линза не появилась. Что-то меня подняло, и я увидел, что нахожусь в пространстве, состоящем из взвеси зеленоватого тумана и серого облака, в которое, как мне показалось, превратился корабль. Том и Хэнк, рядом висевшие в тумане, внезапно оказались внизу и словно уменьшились. Потом раздался тяжелый вздох, и мир вокруг содрогнулся. Я снова стоял на палубе корабля, но она колыхалась и дрожала, словно желе. Где-то далеко, почти на пределе слышимости, раздался дикий крик. Я повернул голову. Это движение далось мне с огромным трудом. Время словно остановилось. Я увидел Тома и его, Критера. Он был немного похож на амебу, какой ее рисуют в учебниках. Аморфное образование, зеленый сгусток тумана, клубящийся дымными щупальцами. Критер висел рядом с Томом и, казалось, ничего не делал. Но Том кричал нечеловеческим голосом и растворялся. Из-за неизвестного эффекта этого пространства я еле слышал голос моего друга, словно он находился на огромном расстоянии от меня. Но Том был в двух шагах. Хэнк забился в угол и смотрел застопорившимся взглядом на Критера. Я заметил, что зрачки Хэнка увеличились настолько, что не было видно радужки, а на лице появилась ужасающая гримаса. Не знаю, на кого был похож в тот момент я, но Хэнк выглядел натуральным психом. Тем временем Том уже перестал кричать и почти исчез. Остался только силуэт, сквозь который я видел серый металл бортика. Рядом также безучастно висел Критер. Я хотел, честно хотел подойти к Тому и постараться помочь ему. Но тело не желало повиноваться мне. Я с трудом поворачивал голову. Даже глазные яблоки, казалось, со скрипом вращались в орбитах. Затем будто резко захлопнули дверь в иной мир, дрожь под ногами прекратилась, и палуба вновь застыла, вернув мне ощущение реальной силы тяжести. Я снова мог владеть телом, но было уже поздно. От Тома не осталось и следа, Критер тоже исчез. Я огляделся. Вокруг эсминца шуршало волнами моря, неподалеку виднелись корабли сопровождения. Все как всегда. И лишь клочья зеленоватого тумана, плясавшие на ветру, напоминали о случившемся. С трудом, переставляя одеревеневшие ноги, я подошел к Хэнку и помог ему подняться. Он молча схватил мою руку и крепко сжал ее. Я тоже ничего не говорил. В тот момент все слова казались лишними, да и не знали мы, как выразить словами пережитое. После высадки на берег оказалось, что от экипажа уцелела едва половина, а приставленные к оборудованию наушники почти все исчезли. Нас отправили на длительную реабилитацию. Жили мы на каком-то засекреченном объекте, где нас с утра до вечера допрашивали об увиденном. В то время с моряками стали происходить невероятные вещи. Одни как бы замерзали, выпадали из реального времени, другие вовсе растворялись в воздухе, чтобы уже никогда не появиться вновь. Самый жуткий случай произошел, когда прямо в комнате, где сидели мы с Хэнком и очередной допросчик, появился Критер. Тогда я еще не чувствовал их приближения. Тварь выплыла прямо из стены. Хэнк встал, оборвав фразу на полусловие, внезапно пошел на Критера. Я опешил, но ринулся к нему и попытался схватить за руку, но мои пальцы поймали только пустоту. Хэнк вошел в стену и исчез. Военный следователь наблюдал за происходящим круглыми глазами. Я бросился из комнаты и завернул за угол, куда выходила стена. Хэнка там не было. Как оказалось, Критера следователь не видел. Он заметил только, как Хэнк встал и вошел в стену, а моим словам никто не поверил. Впоследствии все члены команды, в том числе и я, были уволены как психически неуравновешенные. Это оказалось весьма удобным для дискредитации возможных откровений. С тех пор я только и делал, что бежал. Иногда в газетах мне попадались статьи о загадочных исчезновениях. Часто там печатались фамилии некоторых членов нашего экипажа. Я знаю, их забирали критеры. Этих тварей я научился чувствовать на расстоянии. Кстати, до сих пор не понял, кто они и что им от нас нужно. Эксперимент открыл критерам проход в наш мир, и сейчас они то ли питаются нами, то ли забирают всех, кто знает об их существовании. Не знаю. Я пытался рассказать об эксперименте, но мне никто не верил. Как же, меня ведь официально признали сумасшедшим. Убегая от критеров, я побывал во всех штатах. Одно время даже думал уехать за границу, но не смог собрать достаточно денег. Годы шли, а я все бежал и бежал. Из одного штата в другой, из большого города в маленький. По-моему, я остался последним из экипажа, кто еще не покончил с собой или не сдался критерам, но теперь я устал. Все хотел закончить записку умной или поучительной мыслью, вроде «не шутите с пространством-временем», но ничего на ум не приходит. Я не знаю, может быть, радуга действительно что-то дала науке, и благодаря проекту человечество сделало множество великих открытий. Но почему-то об открытиях этих нигде не упоминается. И не зря, наверное, Эйнштейн сжег свои записи перед смертью. Говорят, он посчитал человечество не готовым к новым открытиям. После того, что я видел, мне остается только согласиться с ним. Пожалуй, не будет никакого последнего слова. Всю историю проекта «Радуга» вы теперь знаете и можете сделать какие-то выводы. Но меня всю жизнь мучает один вопрос. Неужели этот проект стоил жизни моих друзей и нашей команды? Возможно, если бы я знал ответ, мне было бы легче перенести случившееся. Надеюсь, я все же попаду в рай, и там не будет этих тварей. Господи, помоги всем нам. Джеймс Алан Митчелл, бывший лейтенант конвойного эсминца «Элдридж», Д-173 ВМС США.